познай самого себя. Даже не познав своего тела и души, следует стремиться познать дух, ум Будды, божественную волю, все то, что выше и ниже нас. Конфуций говорит: «Вы, которые еще не знаете о рождении, как вы можете знать о смерти? Вы, которые еще не познали себя, как вы можете познать природу злых духов?»